Дорогая молодежь, братья, сестры, друзья, я сегодня опять очень рад находиться с вами. Так где-то неожиданно, да, но я смотрю, у нас уже где-то переходит это в какую-то такую стабильность, да, общение с вами уже сколько раз. Вот. Но я очень благодарен Богу, что вот мог с вами познакомиться поближе с некоторыми, даже очень так близко, да, в прошлый раз. После нашего общения многие подходили, так молились вместе, мы разговаривали. И потому я так вот как-то рассуждал, да, что, может быть, сегодня, поскольку мы уже немножко знакомы поближе, то иметь, может быть, такой более, так сказать, открытый разговор, своего рода не как проповедь, да, а больше как беседа. Знаете, для нашего рассуждение. Я вот прочитаю два места. Одно записано в Третьей книге Царств. Здесь в 22 главе описано о том, как пришел царь Иосафат, который был царем в Южном царстве, в Иудее, в Иерусалиме, пришел, чтобы посетить царя Израильского. И, знаете, очень удивительно, вот он пришел, Ахав был тогда там царем, и они имеют удивительный разговор, когда Ахав приглашает его, чтобы пойти вместе на войну и так дальше. И вот я прочитаю буквально один стих, 5 стих 22 главы 3 книги Царств. «И сказал Иосафат царю израильскому Ахаву, спроси сегодня, что скажет Господь?» Мы знаем, что Иосафат действительно это был богобоязненный человек. Господь очень много его использовал для того, чтобы совершать волю свою, и он действительно ходил путями царя Давида, да, был очень преданный, искренний человек. И когда вопрос стал о том, чтобы что-то предпринять, чтобы что-то сделать, и он очень правильно к этому подошел, да, он говорит, спроси Господа. Другими словами, давай, говорит, послушаем, а что по этому поводу скажет Господь? И я вот сегодня хотел бы с вами немножко порассуждать на такую как бы тему, да, как Господь с нами разговаривает. Как вот с каждым из вас разговаривает Господь? Знаете, книга пророка Иеремия в 6 главе, 16 стихе, Господь говорит тоже очень удивительное слово через пророка, и он говорит такие слова. Так говорит Господь. Остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и вот посмотрите дальше, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим, да? Вот он говорит, что для того, чтобы вам иметь правильное направление, правильный путь, да, вы должны стать в положение Иосафата, расспросить, разузнать, расспросить. Да. Такой прямой вам вопрос. У вас когда-нибудь возникало желание задать Богу вопрос? Спросить. Было такое? Ну, я вам скажу прямо, да, у меня такое желание или такие мысли, да, приходят постоянно. Может быть, потому что у меня больше проблем, чем у вас, да, или не знаю, вот. Но вот сколько раз, да, такое вот, Господи, Господи, Господи, да, как, Господи, что сказать, как? И вот внутреннее, да, вот такое вот, у нас непосредственно, и вы знаете, Господь действительно приветствует это. Он приветствует это. Он прямо нам показывает в примерах, да, вот, в частности, Иосафат, мы можем другие места найти, Слово Божие читать, да, когда Господь одобривал решение человека, чтобы спросить Господа, вопросить. И почему я об этом говорю, да? Я просто сегодня хотел обратить внимание на один только аспект, как с нами говорит Господь, но очень важный, который мы часто в своей жизни просто игнорируем. Вы знаете, когда Господь разговаривает с людьми, мы в Слове Божьем находим много примеров, когда Господь прямо являлся человеку и говорил с ним. Но что удивительно, кто занимается Словом Божьим, вы можете это проверить, практически, сколько мы находим случаев, когда Господь лично говорил с человеком, да, помимо того, что Он делал какие-то заявления, почти всегда Господь задавал вопросы человеку. Для того, вот мы с вами прочитали, Господь говорит через Иеремию, говорит, остановитесь на путях ваших и рассмотритесь. Другими словами, посмотрите, разузнайте ваши координаты, вообще, где вы находитесь. Да? В глазах Бога. Вы все живете, вы заняты, у вас у всех свои там какие-то стремления, дела, заботы, переживания и так дальше. Да? Вы каждый погружены в чем-то. Да? Но Господь говорит, очень правильно для человека время от времени делать остановки и просто рассмотреться и определить свои координаты. Вообще в глазах Божьих все, что я делаю, о чем я забочусь, куда мой путь, что я иду. Вообще все это нужно? Вообще все это правильно или нет? Да? И он дальше говорит, и расспросите, да, задайте вопросы. И вы знаете, вот это то, что делает Господь. И я бы хотел, чтобы сегодня вы посмотрели просто на некоторые такие вещи, как Господь говорил с человеком, чтобы довести до его сознания, чтобы человек мог понять, да, а где он находится, что происходит вообще в его жизни. Господь же задает вопросы не потому, что Он не знает, вы понимаете же, да? Если Господь задает мне вопрос не потому, что Он не знает меня, мое сердце или еще что-то, а Он, если мне задает вопрос, то зачем? Только с одной целью, чтобы я сам подумал, да? Я явно в своей жизни на что-то не обращаю внимания, я что-то игнорирую, да? И Господь, когда задает вопрос, то Он мне задает и как бы показывает, говорит, а вот это ты у себя проверял? Вот это ты вот видишь вообще, да? И вот я бы хотел, чтобы мы с вами просто посмотрели на те вопросы, которые Господь задает человеку, и притом неоднократно. Это путь, как Господь с нами разговаривает, и как Господь помогает нам определить, кто мы есть и наше местонахождение. Да? Вот посмотрите, когда мы открываем Слово Божие, первый вопрос мы находим в Бытие, в 3 главе, 4 стихом, когда Адам и Ева согрешили, и они спрятались, да? И вот мы читаем, Господь обращается к Адаму, и Он говорит такие слова. «Адам, где ты?» Мы знаем, Господь знал, где Адам. Господь все видит, да? Все видит, все знает. Однако он задает ему такой вопрос. Почему? Адам ему отвечает. Говорит, я скрылся, да? Я услышал голос твой, я скрылся, спрятался. Я спрятался от Господа. А, знаете, в Библии мы находим немало таких примеров. Вспомните книгу пророка Ионы. Господь призывает Иону и говорит, встань, иди в город великий Ниневию и проповедуй. И написано, Иона встал, пошел, купил билет, сел на корабль и поплыл в Фарсис. И там интересно сказано, куда, почему, как? От лица Господня. Спрятаться от Бога. Поплыл от лица Господня. Представляете, да? Значит, это не удивительно, что люди в своей жизни делают, да? И мы часто, не думая даже о том, что мы делаем то же самое. И Господь прямо задает вопрос нам. Он говорит, где ты? Называет нас по имени Виталий. Где ты? Где ты, да? А может быть, я в своей жизни буквально прячусь от Господа? Что это значит? Знаете, уйти от Его присутствия. За Каина позже мы читаем, что он тоже пошел от лица Господня. Тоже так прямо и написано, да, в 4 главе. Посмотрите, друзья, для нас Господь ставит этот вопрос, чтобы нам показать, ищу ли я присутствие Бога или я прячусь от Него. В практической жизни общение с Господом мы получаем, когда мы пребываем в Господе, в чтении Слова Божия. Да? А я вот так вот могу вам сказать, да, вот я лично в своей жизни, я очень скучаю по уединению, чтобы быть мне одному. Да? Вот так как-то жизнь складывается, что всегда окружение людей и так дальше, да, все. Мне, для меня это всегда, знаете, дорогие минуты. Вот даже мы с супругой, да, я женат, мы ложимся спать, и у нас уже договор, да, мы помолились, что-то поговорили, и мы предоставляем время друг другу, чтобы просто порассуждать о Господе, да, вот так вот все, да. Именно вот это личное общение с Богом. Когда ты почитал Слово Божие, да, твоя голова наполнена этим, ты начинаешь рассуждать, да, молитва, общение с народом Божиим и так дальше, да. И вот посмотрите, часто люди, даже не давая себе отчета, они уходят от этого, перестают читать Слово Божие, перестают. Так, для галочки когда-то открыл, прочитал, но не пребывает в этом, да? Молитвы, кроме дежурной молитвы, смотришь, нету ничего, да? Господи, благослови меня, благослови эту пищу, да? Спать, ложиться, да, уже кое-как там еле живой, там, Господи, благослови на эту ночь, Бог лег и все там, да? А еще что-то, чисто дежурное. А когда мы время вообще в молитве проводили, да? А просто посмотрите, друзья, Слово Божие нам говорит, что уйти от Господа – это уйти от Его присутствия. Я сегодня бы хотел каждому из вас задать этот вопрос. Помните первый псалом? «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, не стоит на пути грешных, не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его, и о законе размышляет он день и ночь». Да? Смотрите, две противоположности. Ты или там, или здесь. Или ты уходишь от Господа, то значит, ты уже будешь и путь нечестивый, и собрание развратителей, и так дальше, да, и совет не тот. Или ты будешь в присутствии Божьем. Вот сегодня Господь задает нам просто такой вопрос. Адам, где ты? Ты ищешь присутствие Божие? Или ты, наоборот, действительно удаляешься? Посмотрите дальше. Господь обращается дальше к Адаму. В 11 стихе, чуть позже, да, и он говорит, и он задает Адаму интересный вопрос. Он говорит: «Адам, кто сказал тебе? Кто сказал тебе?» Адам говорит: «Я вот, говорит, наг, и вот я скрылся», а Господь ему говорит: «Адам, кто сказал тебе, что ты наг?» Знаете, это вопрос действительно очень глубокий, да? Господь задает ему этим вопросом следующее: «Адам, кого ты слушаешь? Кого ты слушаешь? Кто для тебя вообще-то авторитет?» Да? Или ты слушаешь родителей, слушаешь церковь, слушаешь то, что тебе Слово Божие говорит, да? Или для тебя друзья, авторитет, который тебя поддерживает, который тебе говорят что-то, да, и так дальше. Посмотрите, опять-таки, в Слове Божьем мы находим много примеров. Вспомните, был такой царь, когда умер Соломон, и воцарился сын его Роваам. Помните, да? И пришел весь Израиль к нему и говорит: «Роваам, мы, говорит, готовы к тому, чтобы ты царствовал над нами, но облегчи, вот отец твой Соломон, он наложил на нас большие налоги, огромные таксы, нам очень тяжело, снизь, пожалуйста, и мы будем вот рады, что ты царем, все, да?» И написано, Роваам созывает, он говорит: «Дайте мне несколько дней», созывает. И он созывает вначале старцев и слушает. И старцы ему говорят: «Знаешь что? Сегодня, говорит, ты послужи народу, и они, говорит, будут твоими рабами навеки. А если, говорит, ты сегодня проявишь жесткость, грубость, да, то, говорит, это опасно». А он идет к друзьям. Молодые, знаете, его поддерживают, все. И он говорит: «Что вы посоветуете, да?» И они ему, помните, что посоветовали? «Скажи, говорит, что мой мизинец толще чресл отца моего. Отец, говорит, наказывал вас так, а я, говорит, буду вот так, скорпионами там, да, он вас бичом, да, а я буду вот так вот, да, все». И Израиль произносит по домам, по шатрам Израиль, да, и все, и распалось царство. Посмотрите, кого ты слушаешь? Кто сказал тебе? Или помните тоже удивительный пример, мы читаем в Слове Божьем, это во второй книге Царств, 13 главе, нам описывается, что у Давида был сын по имени Амнон, да, и этот человек влюбился в свою сестру по отцу, Фамар, помните, да, вот, ну, влюбился, надо вопрос решать как-то. По тем временам можно было, это позволялось, мы знаем, Авраам и Сара, тоже положение, могло бы как-то быть свадьба, там еще что-то, да. И вот он сильно полюбил, да, но у него был друг. И вот, знаете, очень интересно, этого друга, если вы помните, звали Ионадав, да, это его был двоюродный брат, по сути дела, да. И этот его друг Ионадав ему советует и говорит: ты вот что, притворись, говорит, больным, тебе придет отец Давид, ты ему скажи, говорит, что я кушать не хочу, вот пускай придет Фамария, она при мне приготовит лепешки, да, а ты, говорит, тогда возьми ее к себе в жены, и все это, да. И он сделал, и в конце концов, что произошло, помните, с Амноном? Кто помнит? Но возненавидел одно. А Авессалом, брат Фамари, да, убил его мечом. В конечном итоге смерть, да? Простой вопрос. Вот сегодня Господь задает каждому из вас простой вопрос. Кого ты слушаешь? Кто сказал тебе? Вот что-то ты в своей жизни делаешь, ведь ты же все равно советуешься. Ты же все равно ищешь ответы на некоторые вопросы, да? И Господь прямо задает. Кого ты слушаешь? Кто тебе сказал? Кому ты поверил? Вот ты когда-нибудь задавался вопросом именно вот этим? А кого вообще я слушаю? Почему для меня мнение его, ее важно? За этим что-то стоит или нет? Вы знаете, молодежь, Господь призывает нас, чтобы мы размышляли над этим. Господь с нами говорит через вот эти вопросы. Он задает нам вопросы и заставляет нас думать об этом. Посмотрите дальше, удивительно, мы читаем, когда мы приходим уже в Бытие, в 4 главу, Господь опять задает вопрос теперь Каину. И он в 6 стихе говорит следующие слова. Он говорит: почему ты огорчился? Почему ты огорчился? Каин, ты думаешь, что кто-то виноват? Ты думаешь, что Авель виноват? Из-за Авеля ты огорчился? Тебе причинена боль? Да? Ты очень сердитый? Помните, тоже очень удивительное место в первой книге Царств, 18 главе, мы читаем в 8 стихе, что царь Саул, да, написано, Саул сильно, что? Огорчился. Из-за чего? Помните, Давид, или Господь через Давида, дал Израилю победу над филистимлянами. Давид убил Голиафа. И вот когда произошло великое поражение филистимлян, израильский народ возрадовался, да, Они идут, да, по городам, по селениям, выходят люди с песнями, с плясками, радость такая, да, наконец освободились от филистимского ига и все такое, да, это такое было, да, великое. И вот выходят и поют, хороводы, девицы, да, и они поют и говорят: Саул поразил тысячи, Давид десятки тысяч. Упс, и у фараона, извиняюсь, у Саула написано, он сильно огорчился, да? А вот теперь вы подумайте, Господь задает такой вопрос. Он обращается вот к Каину, также может, можно сказать и Саулу, и любому из нас, да? Он говорит: а ты вообще думал, почему ты огорчился? Ты вообще-то задумывался, почему ты такой расстроенный и такой сердитый? Почему ты огорчился? Этим вопросом посмотрите, что Господь говорит человеку. Он просто-напросто обращается, он говорит: Каин, ты, говорит, огорчился, да? И ты считаешь виновником в этой ситуации кого? Авеля. Правильно, Авеля, да? Ты огорчился, и ты сердитый на Авеля. Ну, Каин, почему ты огорчился? Авель, вообще-то Авель что-нибудь сделал, нет? Авель же не виноват, что Господь принял его дар, а твой не принял. Авель что-то сделал в этом плане? Ну, Авель же ничего не сделал. Говорит, ты вообще-то думаешь, вот ты огорчился, и у тебя глаза закрыты. Вы знаете, очень опасный человек. Человек, который огорчился, да, он не способен видеть ничего. У него все в голове перевернутое, каждое слово. Он уже в нем что-то видит, какой-то подвох или еще там что-то, да? Саул, ты чего огорчился? Что Давид сделал? Ну что Давид сделал? Давид одержал победу над Голиафом, да? Это все, что он сделал. Бог дал ему. Саул, ты должен радоваться. Ну так или нет? Ты должен радоваться, ведь иначе бы твоя армия потерпела бы огромное поражение, да? На протяжении 40 дней Голиаф выносил, поносил стан израильский. Никто не посмел, все боялись даже выступить против Голиафа. Вдруг кто-то нашел, да? Ты же искал человека, ходил и говорил, кто выступит, кто выступит? Я свою дочь, говорит, отдам ему в жены, да? Ну кто сразится с этим? Ты же искал человека. Он сделал, да? И вдруг ты огорчился. В чем вина Давида? Саул не способен это видеть. Вы знаете, я замечаю последнее время с молодежью, вот так молодежь приходит иногда где-то побеседовать, исповедание какое-то, да, или еще что-то. Я не могу даже до конца оценить это, да. Но раньше как-то я этого не замечал, да. Но почему-то молодежь последнее время, или это чрезмерное уважение к самому себе, или еще что-то, да, но весьма скорый на обиды, очень чувствительный. Стоит, как говорится, на пальчик наступить, и уже такое огорчение, прям куда там, да? Мои родители не такие, они меня не понимают, вот у нас в церкви не так, братья, мало душепопечения для меня оказывают, чего только не нагородят. Послушаешь, думаешь, вообще откуда это? Да? Почему такое огорчение? Почему изнутри такое идет, да? Вы знаете, Господь сегодня говорит каждому из нас. Вот Он просто задает вопрос. А вообще, ты думал, почему ты огорчаешься? Почему у тебя обида? Что с тобой происходит? Из-за чего? Ты вообще-то способен видеть, что за этим, за ситуацией, которая произошла там с родителями, друг с другом или еще что-то, в общем-то стоит не человек, а Бог. Бог допустил эту ситуацию. Бог принял жертву Авеля. Бог послал Давида, чтобы он одержал победу над Голиафом. Ты вообще способен видеть за этим Господа? Или ты зациклился? Она, он, братья, родители, еще там кто-то, да? Сегодня Господь этим вопросом как бы в буквальном смысле разговаривает с нами. И Он говорит, если ты хоть когда-то оказался в положении, что у тебя обида, огорчение, Господь просто говорит, слушай, остановись. Почему ты огорчился? Почему ты видишь только человека? Почему ты за этим не видишь Бога? Что произошло? Может быть, это для твоего блага, что с тобой произошло? И как тебе сказали, и кто ответил, и что разрешили, что запретили, что еще что-то, да? Подумай об этом. Посмотрите дальше. Господь обращается и опять говорит очень интересное Каину, когда мы читаем здесь же, в этом же шестом стихе, он говорит, «Отчего поникло лицо твое? Почему твой взгляд потупился? Почему ты опускаешь глаза? Почему ты расстроенный? Да? Почему по тебе видно? Почему все, глядя на тебя, могут сказать, а что такое, а в чем дело, да? Почему ты такой расстроенный? Знаете, очень удивительно, но Господь дальше, когда говорит Каину, Он говорит, грех лежит у порога сердца твоего. Вы знаете, очень удивительное место есть, когда мы читаем в Римлянам, то во второй главе апостол Павел в 9 стихе обращается, и он говорит такие слова. «Скорбь и теснота всякой душе, делающей злое». Во-первых, иудеи, ну, по-нашему верующему, а потом и Елену, неверующий, да? Он говорит, скорбь и теснота, без разницы, верующий ты или неверующий. Скорбь и теснота, если ты делаешь что-то не то. И вот Господь обращается к Каину, и Он говорит, отчего поникло лицо твоего? Почему твои глаза опущены? Почему ты не поднимаешь взора? Почему нет улыбки на твоей лице? В чем дело, Каин? Я вам расскажу одну такую интересную ситуацию. Мне как-то, я не помню, я у вас рассказывал, нет, мне как-то пришлось лететь на самолете из Москвы. И чисто потому, что там у меня много миль было, там все, мне сделали апгрейд и посадили первым классом. Я не помню, я вам рассказывал или нет. И вот я Сел, значит, самолет, первым классом нас посадили, и там, знаете, кресла широкие такие, по два вот кресла, и я оказался рядом, сел тоже такой средних лет мужчина, видно, что такой, знаете, интеллигентный, все это. Но первым классом, когда летишь, спиртное не ограничено, пей сколько хочешь. И только мы сели, подходит стюардесса и предлагает, вы хотите что-то, все это, ну, я там заказал, там, уж не помню, там, orange juice или там что-то там, да, вот. А этот сидит, значит, сидит там, заказывает, я не знаю все названия, ну, какие-то хитрые, ну, спиртное. Там что-то заказал, раз ему приносит, я смотрю, раз, он прямо, она подходит, говорит, вам что-то, говорит, и все, я спасибо, он еще. Самолет еще не поднялся, он два или три стакана спиртного выпил, да, ну, я не знаю, что там, но не вино, там, какие-то что-то, что-то посильнее, да. Я так смотрю на него. Но, знаете, немножко выпил, язык у него развязался, да, и он ко мне. А кто вы такой? А что вы летите? А почему вы первым классом там и все? Ну, я не стал говорить, кем я работаю или еще что-то. Я говорю, а что вы? Говорит, вы откуда? Я говорю, я из Америки, все. А что вы тут делали? Я говорю, вы знаете, я здесь чисто по вот, церковным делам. Здесь вот приезжал, была вот встреча в семинарии там. Туда-сюда. И вы знаете, он так это развязано и открыто вслух стал смеяться с меня. Ха-ха-ха, баптист едет, верующий в наше время, современный. Да это у вас там в Америке у всех там голова пошла. Вот вы там, значит, там это самое, как раз война в Ираке, там все. Вам там задурманили там. И насмех, вы знаете, все это. Самолет стал подниматься. Он еще заказывает пить. Представляете, я думаю, он сейчас напьется и будет меня колотить. Наверное, уже, да? Вот. И вы знаете, и вот он стал вот так вот смеяться, и вы знаете, я так вот как-то помолился, думаю, Господи, как? Я поворачиваюсь к нему, я говорю, вы знаете, ну, он сказал, как его звать там. Я говорю, вы знаете, а я вот на вас смотрю, говорю, мне вас жалко. Он говорит, почему? Я говорю, вот вы так говорите все, а у вас на душе кошки скребут. Вы знаете, это надо видеть было. Он аж подпрыгнул на месте. А вы откуда знаете? Я говорю, знаю. Знаю. Откуда, говорит? И знаете, у нас так пошел разговор, и он давай прямо в слезах рассказывает. Жена бросила его, там, значит, там другие там переживания, все. И он раскрылся, оказывается, он советник посла России в ООН. И летел по службе в Нью-Йорк, вот, знаете, и зашел разговор. Но я к чему это говорю? У нас завязался, у нас был все-таки длинный, хороший разговор, да, о Господе, все, но я хочу другое сказать, да. Слово Божие, не надо быть пророком. Слово Божие, вот почему я ему так просто сказал, говорю, у вас на душе кошки скребут, да. Слово Божие говорит, скорбь и теснота всякой души, делающей зло. Без исключения. Не надо быть пророком любому, который вот так вот сквернословит, зло делает, да, на душе кошки скребут. Почему я это говорю? Сегодня нам Господь задает вопрос. Отчего ты невеселый? Отчего поникло лицо твое? Знаешь, отчего? Ты что-то делаешь не то. Грех у порога сердца твоего. Ты можешь легко сослаться на обстоятельства, на людей или еще что-то. Но Господь сегодня разговаривает с нами, задавая нам этот вопрос. Отчего поникло лицо твое? Может быть, мы даже хотим на себя обратить внимание, что я вот такой вот поникший там или еще что-то, да? Подумай, что говорит тебе Господь. Причина-то не в ком-то, а в тебе. Если у тебя на душе неспокойно, если у тебя кошки скребут, да? Скорбь и теснота тому, кто делает грех, кто делает зло. Сегодня Господь в буквальном смысле, вы знаете, вот так вот обращается, и Он говорит. Посмотрите дальше, когда мы читаем в этой же самой главе, дальше Господь обращается и в 10 стихе говорит Каину, что ты сделал? Что ты сделал? Не потому, опять-таки, что Господь не знал, что натворил Каин, что он убил Авеля или еще что-то, да, но он задает вопрос, чтобы человек мог осознать, что он натворил. Вы знаете, очень удивительно, но Вот в Слове Божьем нам приводится несколько таких мест, которые показывают нам состояние человека, когда что-то он делает. Вот, например, мы читаем очень удивительное место в 49-м псалме. Давид говорит такие слова, что «не скоро совершается суд над худыми делами, оттого не страшится сердце сынов человеческих делать злое». Дело вот в чем. Мы делаем что-то, да? И у нас, когда мы первый раз совершаем грех, я вспоминаю, как у меня было, ко мне приходил и беседовал один молодой брат, да, и он упал в грех порнографии. И он сам мне делился, он говорит, я, говорит, помню момент, когда, говорит, я первый раз заглянул, говорит, на эти картинки и все, меня, говорит, трясло. Мне, говорит, казалось, что Господь сейчас поразит меня, да, за эти дела. Но, говорит, ничего не случилось. Прошел день-два, я, говорит, все ожидал, что Господь что-то, говорит, сделает. Сейчас будет авария, там еще что-то. Все нормально. Прошла неделя, и я, говорит, успокоился. Все нормально. Ничего не произошло. Опять посмотрел. Опять совесть судит, ну теперь поменьше. Да? Дальше, дальше. И погряз в грехах. Не совершился суд. Нам иногда хочется, да? Помните, как Анания и Сафира сделали грех? Обманули. Бам, на месте смерть. О, страх напал на всех. Но сейчас Господь так не действует. Он говорит, не скоро совершается суд. Или помните тоже удивительное место, когда мы читаем в книге Екклесиасту, нам опять-таки говорится в 11 главе, там в 9 стихе, он говорит, веселись, юноша, в дни юности твоей, делай, что тебе угодно. Я очень, знаете, вспоминаю, у нас в церкви как-то проходило так вот, было общение тоже так молодежное, и к нам в гости приехал с ваших здесь сторон Михаил Андреевич Савин. И он так молодежь оставил, и я сижу, как пресвитер, и слушаю. И он говорит, молодежь, вам, говорит, пресвитера, говорят, да, вот нельзя там одеваться так, нельзя краситься, нельзя туда ходить, то слушать, то смотреть, и все. И он, знаете, все это давай расписывает. Говорят вам служителя? Потом так остановился и говорит, они вас запарили, говорит. Они, говорит, вас, а я сижу, слушаю, думаю, что ты творишь, да? А он говорит, а я, говорит, вам теперь прочитаю, говорит, место. Открывает Екклесиаста и читает. Веселись, юноша, делай, что тебе угодно, что приятно твоим глазам. Он говорит, они вам говорят, говорит, пускай говорят, а я, говорит, вам читаю Слово Божие. И вам Слово Божие, знаете, что говорит? Делайте, что хотите. Вы можете себе представить? Я сижу, я готов вскочить, да? Михаил Андреевич, ты что это, да? А потом он говорит, только, говорит, одно, только одно. Помните, что за все надо отчитаться. Я, говорит, вам хочу сказать, я, говорит, первый раз, когда приехал сюда в Америку, и меня, говорит, повели в супермаркет. Я, говорит, взял эту тачку, и мне говорят, бери все, что тебе нравится. И я, говорит, шел, мои глаза разбегались, говорит, я готов был полную тачку набрать. Но меня предупредили, при выходе надо заплатить. Бери все, что хочешь. Делай, накидывай полную эту тачку, все, что тебе угодно. Что твоим глазам понравилось, бери, да? Но знай, при выходе надо заплатить, да? И вы знаете, Слово Божие говорит то же самое. То же самое. Ты делаешь, да? Ты делаешь. Но ты, говорит, не забудь. Не скоро, не сегодня, да? Но надо заплатить. За все Бог приведет тебя на суд. И вы знаете, потому что не надо платить вот сейчас, потому что не совершается суд над худыми делами прямо на месте, Господь часто замечает за нами то, что мы совсем не задаем себе вопрос, а что я натворил, что я делаю? И сегодня Господь обращается к нам вот этим вопросом. Он говорит, Каин, что ты сделал? Ты вообще-то думаешь, что за это надо рассчитаться? Ты думаешь за это? И знаете, сегодня Господь опять-таки, Он обращается к нам, и Он задает практически тот же вопрос каждому из нас, да? И Он говорит, ты, говорит, вообще-то даешь сам себе отчет. Посмотрите дальше. В 16 главе Бытия мы видим еще в 8 стихе удивительный вопрос Господь задает Агаре. И он говорит следующие слова. Куда идешь? Куда идешь? Опять-таки, Господь прекрасно знал сердце Агари, и он знал, что она убежала от Сары и бежит, да, она сама египтянка, бежит в Египет куда-то, да. Но Господь задает ей вопрос, и он говорит, куда идешь? Встретил ее Господь, да, в пустыне и говорит, куда идешь? Знаете, этим вопросом Господь действительно говорит для нас очень многое. Когда нам задают вопрос, куда идешь, за этим вопросом что стоит? Какая твоя конечная точка? Какая цель твоего пути, да? Куда ты идешь? Вы знаете, друзья, мы часто не задумываемся о направлении нашем. Мы просто не задумываемся. Мы живем, делаем, все так делают, да, или все. Но очень важно в нашей жизни задать себе вопрос, куда это приведет? Куда вообще меня это приведет? Какой конец всему этому? Вот я делаю так, да, я живу так, мои мотивы такие, я вот то и другое делаю, да. А Господь задает вопрос. Вообще, я сказал бы, знаете, меня очень иногда удивляет, что среди молодежи я встречаю людей, которые живут совершенно бесцельно. Совершенно, да? У них взгляд аж пустой. Им не надо ни школы, ни образования. Вот он сходил на работу, $200 получил, пропалил их там все, дальше то же самое, вот такое, да? Вообще какая-то бесцельность, да? Что, зачем, почему, что ты делаешь, да? Вообще у тебя цель какая-то есть? И вы знаете, Господь нас призывает к тому, чтобы мы задали себе всегда этот вопрос, да? Вообще-то цель моего пути есть? Куда я иду? Куда меня приведет все это? То, что я делаю, чем я занимаюсь, что я слушаю, куда смотрю и так дальше, да, все. Куда все это приведет? Вы знаете, это очень важно задавать себе этот вопрос. Куда я иду? Куда? Посмотрите дальше. Мы видим, что Господь, разговаривая с Авраамом, тоже очень удивительно, он задает в 18 главе ему такой вопрос, касающийся жены его, Сары. И он говорит, отчего рассмеялась Сара, жена твоя? Подумайте, очень важный вопрос. Пришел Господь, ангел Господень, разговаривает с Авраамом, говорит Господь, и Сара рассмеялась от слов Божьих. Я бы хотел вам сегодня задать этот вопрос. Может быть, вам тоже смешно? Тогда, когда что-то вам говорят серьезно, открывает Слово Божие. У вас вызывает это внутренний смех какой-то? Будет меня учить. Да? Да кто он такой? Господь задает вопрос, отчего ты рассмеялся? Почему ты смеешься? Вы знаете, Слово Божие очень удивительно, когда вот мы смотрим, да, то мы видим некоторые такие примеры. Помните, в 4 книге Царств, например, во 2 главе, да, когда Елисей вышел из Иерихона, он шел, да, и вышли дети и смеялись над ним. Вы помните, что произошло? И как они смеялись? Они смеялись, плешивый, да? Идет плешивый, лысый. Пророк идет, да? Он на самом деле был лысый. И они смеялись. Вышел, плешивый идет, лысый идет, да? Все, смешно, просто смешно. Но не просто, это пророк Божий, да? И написано, вышли две медведицы и растерзали из детей 42 ребенка. Смешно? Нет, не смешно. Почему ты смеешься над святым? Почему ты смеешься над тем, что говорят из Слова Божия? Почему у тебя внутренне вызывает вот такое отношение к этому? Знаете, тоже очень интересно, когда мы читаем Матфея в 9 главе, когда Господь шел, и вот пришел человек, начальник Иаир, да, и он приходит и говорит, дочь моя болеет. Говорит, приди, исцели. И вот Господь идет. За ним идет много народу, да, он идет, и вот он уже подходит к дому, да, и вдруг видят, что в доме там уже плакальщицы, все, умерла дочь Иаира, да, И ему говорят, не утруждай его идти дальше. Она, говорит, умерла. И Господь поворачивается к Иаиру. И помните, что говорит? Кто помнит? Она, говорит, не умерла, а спит. И помните, какая реакция людей вокруг была? Они начали смеяться с него. Но подождите, если Господь сказал, в конечном итоге что? Встала дочь Иаира? Встала. Вот поймите, да, если говорит Господь, как ты посмеешь смеяться? Почему у тебя выживает вот такое вот, какой-то, знаете, какой-то сарказм какой-то, да, тогда, когда говорится Слово Божие? Замечали вы за собой, может быть, такое, да? Знаете, ведь Слово Божие говорит, помните, сам Господь в Луки, в 6 главе, 25 стихе, Он говорит, «Горе вам, смеющиеся теперь, смеющиеся ныне». Он говорит, «Горе вам». Знаете, друзья, да, я бы хотел вот просто каждому из вас задать вот этот вопрос. Бывало ли в вашей жизни тогда, когда кто-то говорит вам Словом Божиим, да, проповедь идет, родители говорят, братья кто-то наставляет, вызывало у вас какое-то чувство насмешки внутри? Сегодня Господь вам задает вопрос. Проверь себя. Почему ты смеешься, если говорят святые вещи, если открывается Слово Божие? Посмотрите дальше, очень удивительно. Мы видим, в 32 главе Господь обращается к Иакову, и Он говорит такие слова. «Как имя твое, Иаков?» Вообще удивительный вопрос. Он ему прямо здесь же говорит, да? Очень удивительно. Мы читаем 32 главу, 27 стих, Господь ему говорит. Иаков называет его по имени, говорит, «Как имя твое?» Подожди, не парадокс ли? Ты только что меня назвал по имени и говоришь, как имя твое. Да? Вы понимаете, что за этим стоит гораздо больше, да? Как часто мы, особенно друг о друге, говорим, да, этот хитрый, а этот брехун, а это лукавый, а это еще что-то, да? Или еще. Поймите, да, когда нам Слово Божие говорит об этом, помните в Откровении, когда Пергамской церкви, мы читаем во 2 главе Откровения, да, в 17 стихе Господь говорит, что говорит, тот, кто побеждает, тому говорит, я дам белый камень, и на камне написано новое имя, которое никто не знает, кроме того, кто получает его. Вы знаете, Господь каждому из вас, тот, который рождается свыше, Господь вам дает имя. И сегодня Господь обращается, и Он хочет, чтобы вы каждый ответили на этот вопрос. Каково имя мое? Да? Может быть, я хитрый? Может быть, лукавый? Может быть, обманщик? Может быть, вор? Кто я? Каково имя твое? Знаете, сегодня Господь задает удивительный вопрос каждому из вас, да? Вот Господь знает, кто ты. Он точно знает. Но Он сегодня задает вопрос, а ты можешь себя назвать по тому, кто ты есть? Каково имя твое? И мы должны набраться мужества, чтобы честно ответить перед Богом, а кто я? Посмотрите, очень... у нас что со временем вообще-то творится? Сколько у нас? Еще и время есть, да? Посмотрите дальше. Тоже очень удивительно, когда мы читаем в книге «Исход», Господь обращается к Моисею в 4 главе, во 2 стихе, и Он говорит такие слова. Он говорит, «Моисей, что в руке у тебя?» Знаете, очень тоже удивительно, мы читаем в книге «Послание Тимофея», в первое послание Тимофея, 2 глава, и там с 1 стиха говорится, говорит, что воля Божия, да, чтобы мы возносили молитвы, да, и там говорится, воздевая к небу руки какие? Помните? Чистые, без гнева и сомнения, да? Вот сегодня Господь хочет, чтобы мы посмотрели в свои руки. И Он каждому из вас задает вопрос, что у тебя в руке? У тебя вообще-то руки чистые? Что ты в руках держал? Стакан с пивом, сигаретку, грязный журнал. Вообще, что у тебя в руке? Ты даешь этому отчет, у тебя руки вообще-то чистые, ты их можешь к небу поднять? Или, может быть, ты языком можешь говорить, а, в общем-то, руки-то ты поднять не можешь к небу? Что в руке у тебя? Мы не задумываемся иногда над этим. А Господь, вы знаете, сегодня говорит очень-очень конкретно. И Он говорит, проверь руки свои. Проверь свои руки. И ответь на этот вопрос. А что в руке у тебя вообще-то? Знаете, очень удивительно, когда мы находим, приходим дальше в числа, в 22 главе, был такой человек Божий по имени Валаам. Господь к нему являлся и с ним разговаривал. И прямо нам написано, да, кого он благословлял, тот благословен, кого он проклинал, тот проклят. Помните, Валаак, царь Мадиамский, посылает к нему послов, да, чтобы он пришел, проклял Израиля. И вы знаете, очень удивительно, да, Господь явился ночью к Валааму, и Господь задает ему очень удивительный вопрос. Он говорит, Валаам, какие это люди у тебя? Кто у тебя в гостях? С кем ты имеешь общение? Кто твои друзья? Почему ты у них в гостях? Почему они у тебя в гостях? Ты когда-нибудь этот вопрос задавал себе? К тебе пришли гости, да? Твои друзья? Кто они? Кто эти люди, которые пришли к тебе? Кто они? Вы знаете, это действительно очень важно. Почему? Потому что Слово Божие нам говорит в первом послании к Коринфянам, да, мы читаем в 15 главе, 33 стихе, Господь говорит удивительное слово. Он говорит, не обманывайтесь, то есть не обманите сами себя, да? Худые сообщества развращают добрые нравы. Ты думаешь, что это просто друзья? Тебе родители говорят, посмотри, кто твой друг, что ты делаешь, остановись, не дружи с ним. А мы обижаемся, да, и мы говорим, это мой друг, я за него готов, хоть что, да? Папа, мама, вы почему там, еще там что-то? Это мои друзья, он хороший, там мы доказываем все. Да посмотри, ты что не видишь, что он там курит, он пьет, он там то, там еще что-то. Зачем тебе дружить? Посмотри, он у тебя в церкви все. Почему ты с ними дружишь, да? Чего они к тебе пришли? Почему они тебя привезли? Почему ты у них был? Да, все это. А мы говорим, да что здесь такого? Да я им благовествую. Я им говорю о Христе или еще что-то. Дорогие друзья, Господь сегодня задает очень серьезный вопрос. И Он прямо говорит, какие это люди у тебя? Кто они? Почему они у тебя дома? Ты вообще отчет этому даешь? Ты думаешь, что ты сможешь как-то их перевоспитать, да? А ты никогда не думаешь то, что Писание тебя предупреждает и говорит, они развратят тебя. И твои мысли, которые ты сам себе даешь, оправдание к своей дружбе, да, это ничего другое, как обман самого себя. Ты убеждаешь себя в том, что есть неправда. Слово, так Слово Божие говорит, не обманывайтесь. То есть не обманывай самого себя, не обманывай. Ты станешь, как эти люди, которые у тебя. Ты будешь подобен им. Это закон. Это Бог сказал. И поэтому Он задает очень серьезный вопрос тебе. Очень серьезный. Он говорит, кто эти люди, которые к тебе пришли? Почему они у тебя дома? Что происходит? Мы должны действительно быть готовы отдать Господу отчет на этот вопрос. Да? Дальше посмотрите. Господь задает в 3 книге Царств, 19 главе, опять-таки Он разговаривает с человеком, и Он говорит Илии, пророку, и Он говорит, что ты здесь, Илия? Почему ты здесь? И он ему говорит, возревновал я, говорит, о Господе, да? Но посмотрите, Господь задает этот вопрос. И Он задает вопрос каждому из нас. Что тебя сюда привело? Хорошо, если этот вопрос звучит тогда, когда вы здесь. А если ты пошел в кинотеатр? Вы знаете, я помню, я был еще подростком, мы жили в Средней Азии, и у нас из школы, из нашей, нам организовали весь класс, и нас повели, ну, принудительно, да, повели в кинотеатр, я помню, нас детей завели, я был в первом классе, да, и показывали фильм «Ну, погоди». Я был еще пацаненком, 7 лет, да, мне было. Я никогда не забуду это чувство. Я сидел, я себе покоя не находил. Знаете, меня все время преследовала одна мысль. А вдруг сейчас придет Господь? А вдруг сейчас придет Господь? А вдруг придет Господь, да, возьмет он меня или нет? Вот я сижу, смотрю эту гадость. Там он курит, там ругается что-то там, этот волк там был, там все это, да. И мне не было покоя. Вот чисто как еще ребенок, да, мне 7 лет было там, может, чуть больше там, да, в этом. Вы знаете, Господь задает именно этот вопрос. Вот прямо он говорит, почему ты здесь, что ты здесь? Вот вы когда куда-то ходите, где-то бываете, чем-то занимаетесь, да? Вы когда-нибудь себе задавали этот вопрос? Господь, разговаривая со мной, задает простой вопрос. Почему ты здесь? Что ты здесь делаешь? Почему ты тут находишься? Хорошо, если здесь, да? А если где-то? Посмотрите, друзья, действительно, это очень-очень важно, чтобы мы понимали и задавали вопрос. Теперь посмотрите еще, друзья, очень важный вопрос. Господь, мы читаем в третьей книге Царств, в третьей главе, 5 стихом, Господь является к Соломону, и Он задает такой вопрос. Соломон, что тебе дать? Хороший вопрос, да? Наверное, каждый из нас хотел бы, чтобы Бог задал этот вопрос. Но я бы хотел, чтобы мы посмотрели немножко по-другому. Нам Писание говорит очень удивительные места. Мы читаем Евангелие Иоанна, 15 главу, да, «Просите, и дано будет вам». Ну, такие, вы, говорит, ничего не просили во имя мое, просите, и я, говорит, вам дам. И мы иногда все, Господи, я прошу, вот дай мне там, да, дай мне Мерседес, дай мне там хорошо выйти замуж, там, невесту там, еще там что-то, дай мне поступить в этот университет там, или все что-то мы просим. Я не хочу сказать, что что-то греховного в этом. Не хочу, да? Но я хочу вам задать такой вопрос. Господь явился, мы видим в Библии два случая. Когда Господь являлся людям и конкретно говорил, проси, что хочешь, дам. Проси, что хочешь, дам. Вы когда-нибудь задумывались над вопросом, почему Господь явился со всей Библии только двум людям с этим вопросом? Первое – Соломон, второе – Господь через Илию обратился к пророку, который будущий пророк, да, который ходил за ним. Посмотрите. Господь обращается к Соломону и говорит, что тебе дать? Вы знаете, очень важно. Я бы хотел, чтобы вы каждый, да, вот сейчас мысленно задали себе вопрос. Если бы сейчас Господь лично явился каждому из вас и задал вопрос, что тебе дать? И погарантировал, проси, я тебе дам. Так вот он Соломону сказал, проси, говорит, я тебе дам. А потом ответьте, чего бы вы просили? Вы знаете что? Вот ответ на этот вопрос раскроет вашу сущность. Господь мог Соломону задать этот вопрос, потому что Господь знал сердце Соломона. Он знал, что он попросит мудрости. Да? Он не попросит ни богатства, ни славы. Не то, чтобы врагов победить или еще что-то, да? Нет. Поймите, вопрос, что тебе дать, ни один другой вопрос не раскрывает сущность нашу внутри. Что бы я попросил? Господи, дай мне 50 миллионов, или что бы я попросил? Чтобы мне на всю уже оставшуюся жизнь успокоиться и не работать, по курортам ездить, отдыхать, да, устроить жизнь хорошо, да? Или что бы я просил? Меня интересует, меня мотивирует, что? Богатство? Посмотрите, Илия задает Елисею, да, вопрос. Он говорит, проси, говорит, что хочешь, я тебе дам. Будет тебе, говорит, да? Помните, что Елисей просил? Он говорит, дух, который на тебе, пусть будет на мне. Вдвойне, да? Получил? Получил, да? Вот посмотрите, друзья, этим самым Господь, когда задает этот вопрос, Он раскрывает мою внутренность, что я желаю, что горит у меня в сердце. И знаете, друзья, этот вопрос очень важно задавать себе. Очень важно. Задумайтесь сегодня, Господь, чтобы помочь вам определить, где вы находитесь и кто вы есть. Он задает этот вопрос вам. Проси, что хочешь. Проси. Тебе дано право. Проси, что хочешь. Но подумай о том, а как Господь на это смотрит, что ты просишь? Да? Помните, в другом месте Господь говорит, чего не попросите у Отца, да, по воле моей. А воля Божия есть в этом. Посмотрите, дальше мы читаем. Господь обращается к Иову, и он не один раз ему задает этот вопрос. Где был ты? Где был ты, Иов? Да? Мы немножко говорили уже об этом, куда ты ходишь, и все, да? Но теперь, может быть, немножко время просмотреть назад и задать себе вопрос. А где был я? Где я бывал? Где были мои ноги? Где я сидел? Где я стоял? Где я лежал? Вообще, да, а в какое время? Может быть, ничего плохого нет? Вы знаете, мы в своей церкви очень открыто говорим, да, например, такие простые вещи. Поехать в отпуск. Хорошо или плохо? Грех или нет? Хорошо и не грех, да? Но запомните, друзья, вот вы молодые, да? Если вы поехали в Мексику, Канкун, и на хлебопреломление пролежали на песке, вы думаете, это просто так пройдет? Подумайте еще раз. Вроде бы и не грешный, да? Но где был ты, когда совершалась вечеря в твоей церкви? Когда святыня Господня раздавалась? Где был ты? Для тебя это безразлично? Да? Вот просто подумайте, да, вот Господь обращается к Иову. Посмотрите, следующий, да, интересный вопрос Господь задает Иеремии. Тоже очень удивительно, в первой главе он обращается к нему в 11 стихе, и он говорит ему, что видишь ты, Иеремия? Что видишь ты? И он ему отвечает, визу жезл миндального дерева. Ну, там отдельно, да, но я хотел, чтобы вы подумали об этом. Господь задает вопрос, что ты видишь? Куда ты смотришь? Куда смотрят твои глаза? Что ты смотришь? Что ты видишь? Когда-то Иов, знаете, очень удивительно тоже, он обращается к Господу, и он говорит в 31 главе, он говорит, завет положил я с глазами моими, с очами моими, чтобы мне не смотреть на девицу, да? Вот о моральной чистоте. Он говорит, я заключил со своими глазами завет, что я на вот такие вот греховные, какие-то страстные какие-то вещи, да, я, говорит, смотреть не буду. Вот сегодня Господь задает вам вопрос, что ты видишь вообще? Что ты смотришь? Что перед твоими глазами бывает, да? Знаете, можно, я думаю, у нас, я смотрю, и вопросы не так много времени, я бы хотел, наверное, остановиться, можно было бы идти дальше. Но я бы просто хотел, чтобы вы, знаете, друзья, сегодня поразмыслили об этих вопросах. Этих вопросах, если я, посмотрите, мы с вами прошли буквально только еще и половина Библии не прошли, да, и мы можем найти больше, больше и больше вопросов, когда Господь задает нам вопросы не потому, что Он не знает ответа, совершенно нет, а по одной причине, чтобы мы сами задумались над тем, что Господь хочет нам сказать. Мы иногда ищем, чтобы Господь говорил к нам. И мы желаем слышать Его ответ. И мы иногда прибегаем, ставим даже условия какие-то. Мы ждем какого-то сверхъестественного действия или голоса с неба, или еще что-то, да? Но часто Господь с нами разговаривает очень просто. Он просто нам задает вопрос. И Он говорит, ты просто задумайся, ответь на этот вопрос. И как это ни удивительно, но в Слове Божьем мы находим массу вопросов, которые задает Господь, чтобы мы на них ответили. Я бы хотел вам просто предложить, подумайте об этом, что Господь с нами очень часто разговаривает именно таким образом, к вам. Вот все вопросы, вы можете дальше идти, смотреть, да. Сегодня Господь говорит вам именно так. Задай себе вопрос, и если ты честно, искренне будешь отвечать на эти вопросы, то ты сам увидишь, куда ты идешь, что у тебя в руке, с кем ты общаешься, кто эти люди, почему твое лицо поникло, почему ты огорчен, почему еще что-то в твоей жизни происходит. Ты сам увидишь, ты сам поймешь, и это поможет тебе сделать остановку. Подумайте о том, что Господь с нами разговаривает именно таким образом. Аминь. Аминь. Хорошо, у нас тут, я вижу, несколько вопросов, или мы, может, споем?